Событие 81. Так уж получалось, что генерал-лейтенант Афанасьев ни одной воинской операции за свою более чем 50-летнюю службу не спланировал. Советовал, бывало. А вот чтобы от начала и до конца по-настоящему разработать план военной кампании или хотя бы операции, не довелось. Петр Дмитриевич Пожарский планировал четвертую. Сначала раздражение шведов в Ивангороде, потом польская войнушка и, наконец, полномасштабная война со Швецией. В целом, все три операции прошли на удовлетворительно. Хотя первая даже на хорошо. Только Петр сейчас понимал, что польская войнушка закончилась успешно не потому, что он великий стратег, а потому что все силы ляхов в это время были в грандиозной битве под Хатином. Им там противостояла чуть не 100-тысячная крымско-турецкая, далеко не слабая армия, и они свели дела к ничьей, а по сути выиграли у турок. Сейчас будет другая война. Ну, во-первых, у Речи Посполитой есть сильный раздражитель. Петр дважды их побил, а первый раз еще и значительный кусок территории откусил. А во-вторых, война со Швецией вполне для поляков могла закончиться более удачно. Опять на стороне России сыграли татары. Зимой 1623-1624 годов Кантемир Мурза во главе Буджатской Орды опустошил обширную польскую территорию. Ногайцы дошли до Белской и Холмской земель, Люблинского и Сандомирского воеводств. На следующий год, как раз во время войны со Швецией, в июне 1624 года, буджатские ногайцы под предводительством Кантемира совершили новый разорительный набег на южные польские земли. Ногайцы прорвались в Малую Польшу, где разграбили окрестности Сендзишува и Кросно. И только 20 июня 1624 года Кантемир Мурза потерпел поражение от польской армии под командованием польского гетмана коронного Станислава Концепольского под Мартыновым. Того самого Концепольского, который сейчас назначен вразумить взорвавшихся холопов. В Польше Кантемир Мурза получил прозвище «Кровавый меч». В июле 1612 года Кантемир Мурза во главе татарско-турецкой армии оккупировал Молдавию и разгромил в битве под Сосовым Рогом на реке Прут польско-молдавское войско под командованием господаря Константина Могилы и старосты Каменецкого Стефана Потоцкого. Молдавский господарь Константин Могила был тогда взят в плен и отправлен в Крым. Через несколько лет, в 1617-1618 годах, Кантемир Мурза во главе Буджатской Орды совершил два опустошительных набега на южные польские владения. В сентябре-октябре 1620 года в боях под Цицорой в Молдавии Кантемир Мурза с буджатскими татарами участвовал в разгроме 10-тысячного польского войска под командованием великого гетмана коронного Станислава Жалкевского. После победы крымско-татарская орда переправилась через Днестр и вторглась в южные польские владения. Крымцы и ногайцы разорили окрестности Львова, Галича, Ярослава, Вишневца, Дубна, Острога и Заслава, захватив более 100 000 пленников. Весной 1621 года Кантемир Мурза во главе Буджатской Орды совершил новый разорительный набег на польские земли и опустошил Галицию. В июне 1623 года Кровавый меч во главе Буджатской Орды, пройдя Галицию, прорвался вглубь собственно польской территории и вышел к Висле, разграбив окрестности Тарнува и Сандомира в Краковском воеводстве. Сейчас у Кровавого меча наступили черные времена. В том же 1623 году между Османской империей и Речью Посполитой был заключен мирный договор. Однако Кантемир Мурза продолжал нарушать мир и совершать набеги на польские земли. В июле 1623 года великий визирь лишил Кантемира Мурзу должности селистрийского бейлербея, а новый крымский хан Махмед Герай, собрав большое войско, выступил в карательный поход на Буджак. Мехмед Герай планировал переселить буджатскую орду на кочевья в древние кипчакские степи у Молочных вод. Осенью 1623 года Кантемир Мурза был вынужден подчиниться и вместе с 30 тысячами ногайцев перекочевать из Буджака на восток, в Кипчакские степи. Вот Петр и думал, как бы этого товарища сейчас подключить к делу. Крымчакам сейчас не до него, у них полномасштабный конфликт с Мурадом IV. Можно пообещать товарищу Кантемиру, что после совместного разграбления и принуждения к миру Речи Посполитой все казаки и вершиловцы обратят свой пристальный взгляд на этих самых врагов бедного Мурзы Гиреев. И это будет чистейшей правдой. От Крыма нужно не оставить камня на камне, а перекоп сделать русской крепостью. А Буджакская Орда получит полную независимость. Еще можно пообещать назвать в честь товарища дивизию. Кантемировская дивизия звучит. Шутка. План неплохой. Осталось найти этого кровавого меча и склонить к союзу. Про все эти татарские заморочки Петр узнал в посольском приказе. Оказалось, что там всякие дьяки и подьячие совсем не даром хлеб едят. Трудятся в поте лица. Руководство еще бы сменить и под себя подмять. Поработаем. Только это далеко не конец планирования. Скорее даже начало. Это так, мечты вслух. Петр сидел над картами, ну уж какие есть, и решал, куда же он со своим полком отправится. Понятно, что гетман Канцепольский будет переправляться через Южный Буг и потом двинет в сторону Белой Церкви. Вот где-то на переправе его потрепать самое милое дело, но не разбить. Этого господина нужно заманить дальше, вглубь Украины, отрезать путь к отступлению и уничтожить армию полностью. Домой должны вернуться 10 человек и рассказать Сигизмунду в Кракове, что армии больше нет, и что демон в людском обличии по имени Пожарский идет на Краков и обещал вырезать всех, даже грудных детей. На самом деле в Краков Петр не собирался. Пусть так думают ляхи, пусть стягивают к древней столице все войска. Мы пойдем другим путем. После уничтожения армии пойдем как бы по направлению к Кракову. Возьмем Каменец, Тернополь, Галич, Львов, Перемышль и свернем на Белс и Владимир-Волынский. При этом опять отправим выживших к королю и скажем ему через них, что передумал князь брать Краков и решил взять на копье Варшаву. Неплохой ход. Петр даже и не знал, что бы он сделал на месте Сигизмунда. Ринуться со всеми войсками защищать столицу? А ну как этот демон туда не пойдет, а пойдет, как и обещал, на Краков. Вот ведь сволочь этот Пожарский. И за что Матерь Божья карает своих верных рабов ляхов? Пора послов засылать. В это же время король будет получать совсем плохие новости из Прибалтики. Там другие пожарские возьмут Ригу, Метаву, Дербт, Динабург. Вот еще бы пропустить товарища Кантемира с Буджатской ордой за Буг в район Люблина. Не кисло бы получилось. Далековато с кипчакских степей туда добираться, но ведь назад можно не возвращаться, снова осесть в буджакских степях. Да и не нужно десятитысячные армии посылать, хватит пары тыщенок, панику навести. Что ж, пора и нам послов засылать. Один поедет к Кантемиру, а второй в Стамбул. Нужно сообщить Валиде Султан Кисем, что она, если хочет напасть через Молдовию на Польшу, то лето 1625 года, по предсказаниям великого астролога Кеплера, очень удачное время. «Держись, Жигамонт, иду на вы».